Воскресенье. Глава 32. 5:20. Возле меня папа с гаечным ключом в руках. Он прилаживает мою деревянную ногу. Я сижу на стуле, а папа стоит передо мной на коленях, подтягивает крепление и мурлычет себе под нос из Саймона и Гарфанкеля. «Лучше быть молотком, чем гвоздем. Я бы был молотком, если б мог». В одном месте сквозь папины густые сидеющие волосы посверкивает лысина. От него пахнет машинным маслом, а от синего рабочего комбинезона, который он так любит, пахнет стиральным порошком. При каждом повороте гаечный ключ громко скрежещет, и я вижу, как напрягаются на предплечьях у папы продольные мышцы. Попав в руки к отцу, любой инструмент становится естественным продолжением этих рук, потому что он работал с инструментами всю жизнь. Я смотрю на него сверху вниз и понимаю, говорить, что он умер, нельзя. Если скажу, он сразу исчезнет. Я хочу, чтобы он поднял голову, посмотрел мне в глаза, но он сосредоточен на протезе. «Потерпи, скоро закончим», — произносит он. Потом откладывает гаечный ключ и обхватывает мое колено обеими руками. «Поехали», — говорит он и тянет за протез. Деревяшка соскальзывает, отделяется от колена, раскалывается пополам, и в каждой руке у него остается по половинке. А у меня взамен появляется моя собственная нога, розовая и голая, без единого волоска, но целая и невредимая. Тут он поднимает глаза и широко улыбается. Так он улыбался мне только в детстве. Когда я вырос, такой улыбки у отца для меня уже не было. Такой теплой, полной обожания улыбки, не осложненной моим непрошенным взрослением. Любовь между нами осязаема, она искрит, как электрический ток. Проснувшись, я тут же зажмуриваюсь, и в уголках глаз проступает влага. Я хочу вытеснить из сознания тусклую тишину подвала, хочу вернуть отца. И ресницы у меня уже мокры от слез, но вокруг только мрак, да мерный унылый шепот кондиционера за стеной. Он выбалтывает во тьму свои механические секреты.